Астрономия и космография, также частично туда будут входить вопросы уфологии. Я еще раз представлюсь, меня зовут Лакшми Нараян Дас. Еще раз я напомню, что наша Вселенная имеет форму яйца, эллипсообразную форму, и Вселенная